Ава Зенон. Ава Зенон, ученик Авы Силуана, говорил: «Не избирай славного места для жительства твоего, и не живи с человеком, имеющим громкое имя. То и другое неприметным образом может ввести в душу в тщеславие и высокоумие. Этим не только повредить духовному преуспеянию, но и отнять всю возможность к нему». Он говорил: «Кто хочет, чтобы Бог скоро услышал молитву его, тот, когда встанет для совершения ее и прострет руки горе, прежде всякой другой молитвы, даже прежде молитвы о душе своей, да принесет молитву о врагах своих, и ради этого Бог услышит всякую молитву его». Из многих памятников монашества первых веков видно, что монахи предстояли на молитве в уединении келейном с воздетыми руками горе. Так молились преподобные Пахомий Великий, Сисой Великий, вероятно, так молились весьма многие. Так советует молиться при особенном наплыве греховных помыслов святой Иоанн Лествичник. Такое положение тела способствует душе прийти в подобное положение, устремиться к горе. При этом необходимо остеречься от усиленного вытягивания рук и от усиленного направления их вверх, чтобы не прийти в состояние разгорячения и восторженности, от которых один шаг до самообольщения и бесовской прелести. Должно воздевать руки умеренно, чтобы дух сохранился в тишине, смирении, умилении. Должно давать телу положение висящего на кресте, а не летящего на небо. Голова твоя да будет опущенную вниз, хотя бы руки были воздеты горе. Сказывали о Аве Зеноне, что он был ростом мал, телом сух, преисполнен разума, преисполнен усердия и теплоты к Богу, милования к человекам. Поведали о Аве Зеноне, что он, живя в скиту, однажды вышел ночью из келии как бы к брату и, сбившись с дороги, блуждал 3 дня и 3 ночи. От труда он изнемог и упал на землю замертво. И вот предстал ему юноша с хлебом и чашей воды в руках и сказал: «Встав, укрепись пищей и питьем». Ава встал и помолился, и из осторожности, не доверяя явлению, юноша сказал: «Ты сделал хорошо». Услышав это, Ава опять помолился. Так поступил он и в третий раз. Юноша каждый раз одобрял его действия. После этого Ава принял и употребил принесенную пищу. Юноша сказал: «Столько ты ходил, настолько удалился от твоей келии, но встань и следуй за мною». И мгновенно старец очутился близ келии своей. Старец сказал юноше: «Войди в келию и сотвори молитву о нас». Юноша вошел в келию старца и сделался невидим. Поучительная осторожность святых и опытных монахов по отношению к чувственным явлениям из мира духов. Благоразумное поведение их в этих случаях как противоположно легкомысленному поведению неведения и неопытности. Неведение и неопытность слепо и опрометчиво вверяется всякому явлению, любопытно и жадно ищет явление духов и общение с ними в неизбежный вред себе, во вред часто неисцелимы. И для ознакомленных опытно благодатью Божией с миром духов, мир этот так мало известен и понятен, что величайшая осторожность по отношению к явлениям из него необходима для святых Божиих. Благодать Божия доставляет познания, нужные для спасения, а не такие, каких ищет и требует суетная и тщеславная любознательность мира. Пришли однажды к Аве Зенону братья и спросили его: «Что значит написанное в Иове: «Небо нечисто пред ним»?» Старец сказал на это: Братья оставили исследование грехов своих и взялись за исследование небесного. Значение же этих слов таково: чист один Бог, и потому Писание сказало, что небо нечисто перед Ним. Беседуя с некоторым старцем, жившим близ Авы Зенона, мы спросили его: если кого беспокоит греховный помысл, и он прочитает или услышит сказанное отцами о борьбе с таким помыслом, хочет исправить свое душевное настроение, но не может, хорошо ли исповедать это кому-либо из старцев, или должно руководствоваться прочитанным и удовлетворяться своей совестью? Старец отвечал нам: должно исповедовать старцу, но отцу, способному оказать помощь, и не уповать на себя. Боримый страстью не может сам себе принести пользы, в особенности, если страсть обладает им. Со мною в юности моей случилось нечто таковое. Душа моя была уязвлена страстью, и я побеждался ею. Слышав об Аве Зеноне, что он исцелил многих, я вознамерился идти к нему и возвестить совершающееся надо мною. Но помысл удерживал меня, внушая мне: ведь ты знаешь, как должно поступить. Поступи сообразно прочитанному тобою и не соблазняй старца. Когда я решился идти, брань облегчалась несколько, и я оставлял намерение мое. Тогда снова потопляла меня страсть, и я снова понуждал себя сходить к старцу, но враг опять обольщал меня, не попуская исповедовать старцу борющих меня помыслов. Даже не раз я ходил к старцу, но враг не допустил меня до исповеди, принося стыд сердцу моему и представляя, что способ исцеления мне известен. Какая нужда, — говорил он, — рассказывать о себе кому-либо? Это приносил мне враг, чтоб я не открыл страсти и не получил исцеления. Старец прозирал, что я имею что-то на сердце, но не обличал меня, а ждал, чтобы я сам исповедовал ему. Вместе с тем он наставлял меня на благое жительство и отпускал с миром. Приходя к себе, я скорбел и плакал, говоря душе моей: «Доколе, окаянная душа моя, ты отвергаешь врачевание, и издалека приходят к старцу и получают исцеление, а ты не можешь возобладать собою, не хочешь исцелиться, имея врача близ себя». Разжегшись сердцем, я встал и сказал сам себе: «Пойду к старцу, и если никого не найду у него, то это будет для меня знаменем воли Божьей, чтобы я исповедовал ему свои помыслы». С такой решимостью я пошел к старцу и не нашел у него никого. Старец по обычаю поучал меня спасению души и как кто может очиститься от скверных помыслов. Победясь опять стыдом и не будучи в состоянии исповедовать, я просил отпустить меня. Старец сотворил молитву и, провожая меня, шел впереди меня к дверям, а я, томимый помыслами, сказать ли старцу или не сказать, шел за ним, ступая медленно. Старец, видя, что помыслы очень истомили меня, обратился ко мне и, прикоснувшись к груди моей, сказал: «Что делается с тобою? И я человек». Когда старец сказал мне это, сердце мое как будто отверзлось, и я упал лицом на ноги его, умоляя его помиловать меня. Он сказал мне: «Что с тобой?» Я отвечал: «Ты знаешь, чем я страдаю». Он сказал: «Нужно самому тебе обличить твое состояние». Тогда я с великим стыдом исповедал страсть мою. Он сказал мне: «Чего ты стыдишься? Скажи мне, не человек ли я? Не 3 ли года ты приходил сюда, имея эти помыслы и не исповедуя их?» Я припал к ногам его и умолял его, говоря: «Помилуй меня ради Бога, скажи мне, что мне делать?» Он отвечал: «Поди, усиль молитву твою, и ни о ком не говори худо». Я возвратился в келью мою, усилил молитву мою, и благодатью Христовую за молитвы старца освободился от смущения этой страстью. По прошествии года пришел, Бог помиловал меня по милости своей, а не ради старца. Я пошел к нему и, желая испытать его, наедине поклонился ему и сказал: «Авва, помолись о мне ради того помысла, который я исповедал тебе прошлого года». Он не поднял меня тотчас, но оставил в положении сделанного мною поклонения и, помолчав немного, сказал: «Встань и имей веру». Когда я услышал это, мне сделалось так стыдно, что от стыда я желал, чтоб земля поглотила меня. Я встал и не мог взглянуть на старца. Дивясь ему, я возвратился в мою келью. Старец этот ради нашей душевной пользы поведал и следующее. Однажды два брата пришли к Авве Зенону. Каждый виделся с ним наедине и исповедал ему свои помыслы. После этого случилось им быть вместе, и один сказал другому: «Когда мы ходили к старцу для исповеди наших помыслов, получил ли ты пользу от исповеди?» «Да», — отвечал спрошенный, — «за молитвы его Бог исцелил меня». Спросивший сказал на это: «А я, хотя и исповедовал, но не ощутил исцеления». Получивший пользу спросил: «Как ты исповедовался старцу?» «Я сказал ему», — отвечал первый: «Авва, помолись о мне, такой-то помысл беспокоит меня». Второй сказал на это: «Я, исповедуя ему помыслы мои, поливал слезами ноги его, и за молитвы его Бог исцелил меня». Старец, поведая нам это, хотел объяснить нам, что те, которые исповедуют помыслы своим отцам, должны исповедовать со всею искренностью, сокрушением сердца, как бы пред самим Богом. Тогда они могут получить милость. Исповедь же, совершаемая с небрежением или с намерением искусить старца, не только не приносит пользы, но и служит к осуждению.